Глава 8. Добро пожаловать в Хиллкрест. Доброе утро, студенты! Первый осенний день, и Хиллкрест вновь приветствует вас в своих элегантных стенах. Масштабное здание центрального корпуса, величественно возвышающееся над зелеными лужайками, готово к новому учебному году. А вы уже отпарили свои идеально скроенные униформы? Ваши сумки от Прада полны свежих учебников и глянцевых ноутбуков? Если да, то добро пожаловать в Хиллкрест. Место, где в воздухе витают нотки Chanel No. 5, а студенты соревнуются в изысканности своих брендов. Накануне в сердце Манхэттена прошел ужин у семьи Грант, где Инди организовала захватывающее событие, ставшее кульминацией вечера. В тот момент, когда семья Грант принимала гостей в Сохо, в Хиллкресте некоторые студенты возвращались в общежитие, наполнив его коридоры гулким смехом, топотом и шепотом ночных разговоров. Доска с объявлениями в холле уже пестрела новыми брошюрами, приглашавшими вступить в самые престижные университетские клубы, а на спортивных площадках университета ожила привычная энергия. Футбольная команда готовилась к первому матчу сезона, пробуя новые стратегии на свежем газоне. Вперед, грифоны! Утро Пасифики Шерон началось не с заботы о предстоящих занятиях, а с неожиданного звука, доносившегося из-за двери. В первое мгновение Пасифика испугалась, что могла проспать и опоздать на первое занятие. Такое могло стать настоящей катастрофой, особенно после вчерашнего позднего возвращения с ужина у Грандов. Смахнув прядь черных волос со лба, она быстро потянулась к мобильному и с облегчением увидела на экране время 6:30 утра. «Фух!» Выдохнула она, чувствуя, как напряжение постепенно покидает тело. Бросив телефон обратно на тумбу, Пасифика перевела взгляд на соседнюю кровать и застыла. Она была аккуратно застелена новым серо-бежевым покрывалом, хотя Пасифика точно помнила, что вчера, вернувшись, не трогала ее. Ее глаза блуждали по комнате, пока взгляд не остановился на двух больших коричневых чемоданах Louis Vuitton, аккуратно стоявших у изголовья соседней кровати. Вокруг них были разбросаны несколько пакетов, наполовину распакованных с торчащими из них вещами. Пасифика нахмурилась. «Неужели у меня новая соседка?» прошептала она, не совсем понимая, как это возможно. Поднявшись с кровати, подтягивая немного сползающие шорты от Victoria's Secret, Пасифика подошла ближе к одному из пакетов. Она аккуратно отодвинула край картона, надеясь не нарушить порядок, но неожиданно из пакета выпала небольшая рамка и со стуком приземлилась на пол, стеклом вниз. Пасифика тут же напряглась, испугавшись, что разбила что-то ценное для новой соседки. Начинать утро с неприятного инцидента было не в ее планах, особенно в первый день учебы. Однако, подняв рамку, она облегченно выдохнула. Стекло оказалось целым. Но когда ее глаза сфокусировались на фотографии внутри, она замерла в удивлении. На снимке была она сама, но значительно моложе. Это фото было сделано 2 года назад, на знакомой лестнице перед центральным зданием университета. Пасифика сидела на ступенях, радостно улыбаясь, а рядом с ней была обнявшая ее фигура Линда Кристал, ее бывшая лучшая подруга. Они обе были одеты в бежевые университетские униформы, символизирующие традиции и престиж Хиллкреста. Пасифика не могла сдержать легкую улыбку, когда воспоминания хлынули в ее сознание. Линда, та самая Линда Кристал, вернулась в Хиллкрест. После того, как ее исключили, Пасифика уже не надеялась увидеть ее снова, тем более как свою соседку. Но вот она здесь. Сохранив их фотографию, Линда вставила ее в рамку и привезла с собой в общежитие. Когда она успела приехать? Ведь они обе присутствовали вчера на ужине грандов, и, вернувшись, Пасифика засыпала одна. Оставив эти мысли на потом, Пасифика направилась в ванную, надеясь встретить там Линду. Однако ее не оказалось внутри, хотя полки были аккуратно уставлены знакомыми флаконами. Шампуни и кондиционеры от Kérastase, скромно стоящие на полке, вызывали у нее чувство дежавю. Линда всегда пользовалась только лучшими продуктами. Внезапный стук в дверь заставил Пасифику вздрогнуть. Она вышла из ванной. Легкая улыбка мелькнула на ее губах. Возможно, это Линда вернулась. Пасифика подошла к зеркалу, быстро пригладила свои темные волосы и поправила полосатую пижаму, чувствуя легкое волнение от предстоящей встречи. Она подошла к двери, выдохнула и с легким скрипом открыла ее. На пороге стояла не Линда. «Доброе утро!» — бодро произнесла Хлоя. Ее каштановые волосы были слегка растрепаны, а пижама с логотипом Calvin Klein выглядела помятой. Хлоя явно только что проснулась, но выглядела удивительно свежей и полной энергии. «Привет!» Пасифика с трудом скрыла легкое разочарование, не желая показывать свои эмоции. «Можно войти?» Хлоя быстро оглядела комнату. Ее взгляд тут же упал на чемоданы. «Ого! У тебя соседка появилась? Почему не сказала?» «Я и сама только что узнала». Пожала плечами Пасифика, отступая, чтобы пропустить подругу. Хлоя грациозно прошла в комнату. Ее короткие шорты подчеркивали каждый шаг. Пасифика заметила, как та лениво потянулась и мелькнула тату в виде бабочки на ее пояснице. Девушка не помнила, чтобы раньше видела это тату. «Видела, что происходит на улице?» Хлоя направилась к окну, все еще зевая. «Нет, что там?» Пасифика захлопнула дверь и подошла к подруге. «Они меня разбудили своим шумом». Хлоя кивнула в сторону улицы. «Сегодня устанавливают мемориал Донателлы Гилсон. Второй год подряд». Пасифика подошла к окну, высунувшись наружу, и заметила сцену, возведенную прямо перед центральным входом. На ней красовался большой портрет Донателлы, та же фотография, которая висела на всех плакатах о ее пропаже. Белые розы и лилии, аккуратно расставленные по краям сцены, подчеркивали торжественную, но печальную атмосферу. У микрофона уже готовился к выступлению директор, его фигура выделялась на фоне декораций. Все выглядело точно так же, как год назад, когда для всех Донателла исчезла без следа. Это было что-то вроде традиции, в надежде на то, что Донателла вновь появится в стенах университета. Пасифика прекрасно понимала, что ожидать ее нет смысла, ведь ее труп гнил буквально в 300 метрах от этой площадки. И только она со своими друзьями знала об этом. Хлоя отошла от окна. Она прошлась вокруг, осматривая, словно проверяя, все ли на своих местах, а затем медленно опустилась на кровать. Ее тонкие пальцы скользнули по покрывалу, и она прищурилась, оглядывая стоявшие напротив чемоданы и пакеты с вещами. «Ты уже познакомилась с ней?» — спросила Хлоя, не отрывая взгляда от вещей, будто пыталась разгадать, какая личность стоит за этими новыми предметами обихода. «С кем?» Пасифика, занятая своими мыслями, отвела взгляд от стены с фотографиями и различными постерами. Она делала это для того, чтобы не чувствовать себя одинокой среди скучных стен общежития. Хлоя сделала кивок в сторону соседней кровати. Ее идеально подстриженные каштановые волосы мягко качнулись. «Ах, с ней!» — ответила Пасифика, проводя ладонью по деревянному подножию кровати, украшенному резными узорами. Ее пальцы на мгновение замерли на гладком деревянном шаре в изголовье, будто старались нащупать старые воспоминания. «Мы с ней уже давно знакомы». «В каком смысле?» Изящно изогнутая бровь Хлоя поднялась. Ее зеленые глаза загорелись интересом. Ты же только что узнала, что у тебя новая соседка. Пасифика не могла не уловить искру любопытства в ее голосе. Хлоя всегда умела видеть сквозь маски, пробираясь к сердцу любой тайны. Узнала только что, да. Но знаю ее давно. Пасифика сделала акцент на последнем слове. Ее взгляд скользнул в сторону чемоданов. Это Линда Кристал. Линда вернулась? Удивленный тон Хлои был непривычным. Она всегда держала себя в руках, но тут ее голос дрогнул от неожиданности. «Как видишь». Пасифика кивнула, скрывая смешанные чувства. Ее голос прозвучал ровно, даже если внутри все кипело. «И что теперь?» Хлоя слегка прищурилась, ее взгляд стал почти обвиняющим. «Ты бросишь нас и вернешься к своей идеальной компании?» «Мы с Линдой не общаемся уже больше года», — с долей горечи ответила Пасифика. Она всегда считала, что давно перешагнула через это, но сейчас ощутила неприятное чувство в груди. «Не переживай, ты и Грейс — мои лучшие подруги». Услышав это, Хлоя удовлетворенно улыбнулась. Ее глаза потеплели, будто бы этот ответ был тем, что она ожидала услышать. «Ладно. Я пойду собираться». Она весело подмигнула и, встав с кровати, грациозно направилась к двери. «Не опоздай на первую пару, Пас». Дверь с легким хлопком закрылась за Хлоей, оставив Пасифику наедине с мыслями. Первая пара сегодня — история искусств. Предмет, который она всегда ждала с нетерпением. Преподаватель Питер Блайт. Пасифика радовалась тому, что теперь сможет лицезреть его чуть ли не каждый день. Если нельзя флиртовать в коридорах, то уж лучше она будет таращиться на него с первой парты. Пасифика хотела сегодня выглядеть впечатляюще, возможно, даже больше, чем обычно. Она с улыбкой надела свои излюбленные кружевные чулки вместо привычных серых гольф и завязала свои длинные темные волосы в высокий хвост, который открывал ее мягкие черты лица. Она стояла перед зеркалом, вглядываясь в свое отражение. Юбка от университетской формы показалась ей чуть тесноватой. Пасифика нахмурилась. Она не поправлялась. А потом вдруг поняла. Это была не ее юбка, а Линды. Очевидно, та, вернувшись поздно, разбросала вещи, не заботясь о порядке. Дверь неожиданно распахнулась, и Пасифика вздрогнула, резко обернувшись. На пороге стояла Линда Кристал. Ее рыжие волосы были заплетены в две небрежные косы. На скулах едва заметно поблескивал хайлайтер. Она была в университетской рубашке, но вместо привычной юбки — узкие черные джинсы. Полтора года разлуки, казалось, испарились, и все же... Сейчас между ними повисла напряженная тишина. «Привет!» — первой нарушила ее Линда, немного неуверенно. В ее взгляде читалась смесь любопытства и смущения, словно она тоже не ожидала увидеть Пасифику. «Привет!» — ответила Пасифика, пытаясь выпрямиться, хотя чувствовала себя неуклюже в одной рубашке и чулках, которые еще не успела подтянуть. «Ты вернулась». «Похоже на то», — ответила Линда, смутившись от собственной фразы. Она нервно провела рукой по волосам, бросив короткий взгляд на Пасифику. «Извини, если помешала. Я только, ну, вещи разложить и все такое». «Нет-нет, все нормально». Пасифика неловко натянула чулки, стараясь сделать вид, что ничего не произошло. «Как ты?» «Как я?» Линда усмехнулась, чувствуя, что вопрос выбил ее из равновесия. «Да, все в порядке, я нормально». Они замолкли, избегая друг друга глазами. Линда неуверенно скользнула взглядом по комнате, будто впервые здесь оказалась. «Я не думала, что меня заселят обратно в эту комнату», пробормотала Линда, пытаясь оживить разговор. «Сюрприз, да?» «Да, сюрприз». Пасифика выдавила неуверенную улыбку. Вроде как приятный, наверное. Линда коротко хмыкнула, нервно обернувшись к чемодану, будто внезапно он стал самым интересным предметом в комнате. «Извини за беспорядок тут», — пробормотала она, доставая какие-то вещи. «Я вечером приберусь». «Ничего страшного», — тихо ответила Пасифика, чувствуя, как у нее перехватывает дыхание от странной смеси эмоций. Она не знала, что сказать. Снова наступила тишина, гнетущая, как густой туман. Линда разорвала ее, оглянувшись через плечо. «А ты как? Что нового за, полтора года?» «У меня все нормально», — проговорила Пасифика, чувствуя, что ее голос слегка дрожит. Она замолчала, обдумывая, не стоит ли рассказать что-то большее, но не знала, с чего начать. «Все по-старому? Учеба, новые подруги?» Пасифика затянула последние пуговицы своей рубашки, поправила жилет и, наконец, натянула черную юбку, которая теперь идеально села на место. Она обернулась к зеркалу, быстро поправив высокий хвост, чтобы придать своему облику завершенность. Казалось, все было готово для первого учебного дня, но в голове все еще крутились вопросы о Линде и ее внезапном возвращении. Она взяла сумку, кожаную модель в коричневом цвете от Michael Kors, которая всегда выглядела аккуратно и стильно, даже если внутренняя часть сумки была забита беспорядком из тетрадей, косметики и разных мелочей. Чуть поколебавшись, Пасифика шагнула к двери, намереваясь уйти на занятие первой. Но стоило ей дотронуться до дверной ручки, как она услышала за спиной мягкий шелест. Эта Линда уже потянулась за своей сумкой. «Ну что, ты готова?» С легким озорством бросила Линда, поднимая свою сумку и мимоходом поправляя рыжую косу. «Ага», — коротко кивнула Пасифика, бросив взгляд на Линду, но тут же отвела глаза, скрывая улыбку. Они обе направились к двери. Линда чуть отстала, но, поправив ремешок сумки, нагнала Пасифику, слегка подталкивая ее локтем, как и это было раньше. Они обе направились к двери. Линда чуть отстала, но, поправив ремешок сумки, нагнала Пасифику, слегка подталкивая ее локтем, как это было раньше. Они одновременно шагнули в коридор, окунувшись в привычную суету. И словно все барьеры растворились. Шум студентов, спешащих на занятия, отдавался гулким эхом в старых коридорах. Запах свежесваренного кофе смешивался с дорогими духами, и эта атмосфера как будто вновь оживила старое чувство принадлежности к чему-то большему. «Ну так что, идем?» Линда толкнула Пасифику плечом, ее голос звучал с легкой насмешкой. «Идем», — тихо отозвалась Пасифика, чувствуя, как в груди разливается давно забытое тепло.